Айнас посмотрел и покачал головой. «Я не узнаю его. Вы уверены, что это он выпустил магический барьер 4-го уровня? Возможно, это было выпущено магическим оборудованием, которое дал ему наставник». Филидию также привлекли слова Алины. Первоначально он был расслаблен и уверен в себе, но он ахнул в тот момент, когда увидел Линка. «Он, Линк, я сражался против него однажды в бухте Красных Листьев. Он был чрезвычайно силен», — прошептал Филидия. Айнас был хорошо информирован о поражении Филидии от рук человеческого мага в бухте Красных Листьев. Он посмотрел на Алину с ужасающим выражением. «Это он. Это он использовал заклинание огненного взрыва, чтобы победить генерала Лунда. Так это тот парень?» У Алины был ледяной взгляд. «Похоже, нам повезло. Давай прикончим его, пока охранников здесь нет». Нападение на город Глитстоун было очень хорошо спланировано и выполнено. Ошибок во всем процессе практически не было. Рука смерти успешно обманула разведку миссии королевства Нортон, раздел 3, и имела полное доминирование над военной разведкой. Тем не менее, человеческая раса все же сумела одержать верх, в конце концов, и даже тяжело травмировала генерала Лунда. Ходили слухи, что генерал был настолько поражен своей неудачей, что он убил более 30 рабов в течение месяца. С тех пор человеческий маг был мишенью руки смерти. Они трое не могли позволить ему уйти отсюда живым. Алина обнажила свой разрушенный звездный меч. Меч был полностью сделан из хория и имел фиолетовый оттенок. Меч был тонким, похожим на саблю, а также был очарован заклинанием остроты высокого уровня. В сочетании с антимагическими свойствами хориума и боевой аурой Алины 5-го уровня меч мог пробить любой магический барьер ниже 5-го уровня. Поскольку барьер вокруг принца Филиппа был на грани разрушения, Линк сделал свой ход. Его мишенями были убийцы рядом с принцем. Его посох светился, и пронзительный свистящий звук послышался сразу, проникая сквозь атмосферу. В течение доли секунды 6 туманных световых лучей летели в сторону человеческих убийц. Команда из 6 человек состояла из людей, которые были подкуплены красивыми наградами, обещанными темными эльфами. Они были действительно сильной комбинацией бойцов 3-го уровня. Однако при нападении Линка все 6 были разбиты за секунду, с травмой размером с кулак на затылке. Всего за 1 секунду. У них не было возможности даже дать отпор. Алина все еще наблюдала за ситуацией внутри захудалого дома. Это зрелище заставило ее веки слегка дергаться и на мгновение остановилось на ее следах. Она сказала: «Его будет нелегко убить. Фили, Айнас, нам придется пойти на все». Линк был несомненно сильным. Однако Алина тоже была достаточно уверена в своих силах. Кроме того, она также пользовалась помощью своих товарищей. Как может команда воинов 5 уровня, воина 4 уровня и мага 4 уровня быть побеждена лишь одним магом 4 уровня? Это было бы нелепо. Филидия прошептал: «Будьте осторожны, он стал намного сильнее. Мой предыдущий боевой опыт, вероятно, больше не полезен». Айнас был также потрясен высокой скоростью заклинания Линка. Затем он обнажил свой 2-й кинжал и показал серебряный арбалет, который он скрывал все это время. Он был готов использовать всю свою силу в атаку. Алина первой выбежала из дома. В тот момент, когда она ушла, она сразу же активировала свое умение «Спираль обмана». С помощью своей боевой ауры, ее скорость передвижения стала невероятно высокой. По мере того, как она продвигалась, казалось, появлялись множественные тени ее. Невозможно было различить реальные и поддельные копии. Это был лучший способ справиться с магом, который в настоящее время находится в состоянии крайней концентрации. Глава 138. Кто здесь в реальной опасности? Среди развалин площади, в самом центре улицы, мечница Алина выбрала лучшее время, чтобы сделать свой ход. В этот момент человеческий маг только что убил наемных убийц. Это был момент, когда маг ослабил свою бдительность, или, по крайней мере, это был момент, когда его время реакции было самым медленным. Теперь она была в 130 футах от мага. С помощью одного из своих навыков боевого искусства, спирали обмана, ей понадобится всего 1-5 секунды, чтобы пересечь это расстояние. Через 1-5 секунды Линк будет в пределах ее досягаемости. Тогда все, что ей нужно будет сделать, это разбить защитное заклинание мага и обезглавить его, все одним махом меча. Да, она убийца и 5 уровня, так что нет никаких причин, чтобы не сделать это. Что еще более важно, она была не одна, у нее было 2 сильных товарища за спиной. В тот момент, когда Алина бросилась вперед, Убийца 4-го уровня Айнас вышел из укрытия и мгновенно поднял руку и прицелился. В той руке был арбалет, который излучал холодную серебристую боевую ауру. Щелчок, теперь стрела была на месте, и волшебная печать на арбалете была активирована. В то же время, Айнас стабилизировал цель и зафиксировал ее на черепе Линка. Свист. На мгновение произошел внезапный всплеск света, который был ослепительно ярким. Затем из него вышла стрела, которая выглядела как серебряная молния, разрывая воздух с пугающей скоростью к голове Линка. Этот арбалет содержал антимагические силы. В момент стрельбы он также будет усилен силой заклинания уровня 3, которое придало ему экстремальную проникающую силу. Даже если он не мог полностью прорваться через защитный щит Линка, он обязательно ослабит его на значительную сумму, поэтому Алине нужно было только коснуться его кончиком своего меча, чтобы полностью разбить щит. Как только стрела была выпущена, яркий магический кристалл на серебряном арбалете немного потускнел, теперь он перезаряжался. Процесс займет некоторое время, поэтому Айнасу придется подождать 3 секунды, прежде чем он мог выпустить стрелу далее. В то же время, маг Филидия, наконец, встал, хотя он не нападал. Вместо этого он начал использовать защитное заклинание. Из 3 темных эльфов, он был единственным, кто сражался против Линка раньше. Он был знаком с тактикой и стратегиями этого мага и был уверен, что объединенные силы 3 из них смогут победить его. Тем не менее, они должны быть готовы защитить себя щитом, иначе последняя контратака от Линка перед смертью может убить, по крайней мере, одного или 2 из них. Именно поэтому они решили, что Алина и Айнас будут атаковать человеческого мага, и он предоставит им защиту своих защитных заклинаний. Это была безотказная боевая стратегия. Примерно через 0,8 секунды Филидия использовал волшебный браслет на руке, чтобы наложить заклинание Нимба, темный туман. Темный туман, заклинание Нимба уровня 3, ряд влияния, 260 футов. Эффекты. Указанные цели в радиусе действия будут окутаны густым защитным сероватым туманом, который уменьшит силу атаки заклинаний 3-го уровня на 60%. Примечание. Чем выше уровень заклинания, тем слабее защита. Например, сила атаки заклинания уровня 4 будет уменьшена только на 50%. Хотя защитное заклинание было только 3-го уровня, его было более чем достаточно, чтобы защитить Алину, потому что она оставила только окно в 1,5 секунды для противника, чтобы наложить другое заклинание. С таким коротким периодом времени самым мощным заклинанием, которое маг мог бы наложить, было заклинание уровня 3. Даже если бы он мог наложить заклинание уровня 4, его сила все равно была бы уменьшена вдвое темным туманом, и собственная боевая аура Алины, несомненно, защитит ее от него. Не было никаких оснований сомневаться, что она сможет противостоять любой атаке, которую этот маг бросит на нее. В течение нескольких секунд Алина была менее чем в 50 футах от Линка. Она использовала свое боевое искусство, чтобы размыть свой силуэт, что затрудняло магу целиться в его атаки, поскольку теперь было невозможно определить ее точное местоположение. «Нет!» – беспомощно кричал принц Филипп. Человеческий маг, который только что спас его несколько минут назад, теперь был в серьезной опасности, и у него даже не было возможности что-либо с этим сделать. В то время как он кричал, серебряная стрела убийцы Айнаса сумела пробить уровень 4 Эдельвейса Линка. Наконечник стрелы арбалета находился в прямом контакте с противоположной силой, когда она проникла в силовое поле. Он испускал мерцающий серебряный свет, поскольку его скорость постепенно замедлялась. Это выглядело так же, как рыба, которая прыгнула в бассейн жирного геля. Наконец, когда стрела проникла в щит примерно на 1,5 фута и всего в нескольких дюймах от лба Линка, она была отклонена силовым полем. Тем не менее, Эдельвейс действительно получил некоторый ущерб из-за этой атаки. Свет, окутавший тело Линка, теперь был настолько тусклым, что он был почти невидим. Все, что нужно было Алине, это аккуратно потыкать щит своим мечом, и Линк будет полностью беззащитен. Элеонора заметила, в какой опасности Линк сейчас. Естественно, она хотела спасти молодого мага, который только что спас ей жизнь, видя, что его вот-вот убьют. Но она недооценила грозную силу 3 темных эльфов. Элеонора хотела наложить защитное заклинание на Линка и защитить его, но она мгновенно поняла, что для нее будет меньше половины секунды времени, чтобы бросить его. К тому времени, как она закончила заклинание, меч темного эльфа сократил бы его от уха до уха. Другими словами, Перед лицом таких быстрых атак Элеонора, мастер-маг, который эксплуатировал таинственные особенности тайных заклинаний для скрытых атак в течение столетия, теперь бессильна против темных эльфов. Она ничего не могла сделать, кроме как смотреть, как ее друга убивают у нее на глазах. Стратегия битвы темных эльфов была похожа на молнии, которые бомбардируют вас атака за атакой, не давая вам времени реагировать. В этом случае, даже если бы у вас была возможность наложить 1000 различных умных заклинаний, вы все равно были бы побеждены, поскольку у вас не было бы времени, чтобы бросить их. Это было не похоже на стратегию, которую Линка и Рера использовали, чтобы сбить некроманта Шейда на землю и победить его в башне Черного Мага. Элеонора теперь поняла жестокую правду о том, как ей было невозможно помочь Линку сейчас. Она не могла понять почему, но вдруг почувствовала резкую панику в сердце. Наконец, после более чем столетия полной изоляции и одиночества, она нашла друга в Линке. И все же в мгновение ока смерть вскоре заберет ее единственного друга. Почему жизнь должна быть такой жестокой и трагичной? Теперь никто не мог спасти Линка, это было ясно Элеоноре. Единственный человек, который может полагаться на себя. К счастью, Линк оказался таким же надежным, как и любая другая помощь, которую он мог получить. На самом деле, он готовил стратегию в тот момент, когда увидел, как появляется темная эльфийская мечница. Женщина была ловкой и проворной, она умела скрывать свои движения, и ее скорость была высокой. Было бы трудно поразить ее заклинанием, которое имело высокую проникающую силу, такую как свисток, поскольку для точного попадания в цель потребуется линк. Она также была защищена защитным заклинанием и обладала сильной боевой аурой, поэтому любое заклинание уровня 0, даже стеклянные шары линка, было бы бесполезным для нее. Более того, даже если он сможет точно поразить темного эльфа своими заклинаниями, она все равно сможет блокировать эти атаки своим мечом. У него также было так мало времени, что он не мог позволить себе сделать даже самые маленькие ошибки, поэтому ему пришлось бы отказаться от нападения на нее с любым заклинанием, которое работало в небольшой целевой области. Это означало, что у него остался один вариант, его второе сильнейшее заклинание – взрыв пламени. Мана начала течь в его палочку и перестраиваться в структуру заклинаний взрыва пламени. Элементы огня, хранящиеся внутри кристалла Доминго, были бы большой помощью для него сейчас, поскольку это сэкономило бы ему время, необходимое для того, чтобы элементы собирались и конденсировались на кончике палочки. Таким образом, в течение одной секунды, взрыв пламени начал принимать форму на кончике палочки Линка. Алина была примерно в 30 футах от Линка к тому времени, и она могла даже четко разглядеть греющийся воздух вокруг огненного шара. Зловещее чувство опасности переполняли ее чувства и чувства ее учеников. Оно сузилось до размеров с булавочную головку. В этот момент перед ней стояли два варианта. Во-первых, она могла отступить и спасти свою жизнь, или, во-вторых, она могла бороться до тех пор, пока последняя капля ее крови не была слита из ее вен. Воин отступает перед магом, это было бы постыднее смерти. Теперь ей был понятен правильный выбор, она стиснет зубы и будет драться до последнего вздоха. Взрывы пламени были действительно мощными, и не было никаких сомнений в том, что именно ее три последовательных взрыва пламени превратили площадь в сердце города в ад на земле. Тем не менее, у Алины было мощное защитное заклинание, которое Филидия наложил на ее тело, и, кроме того, она обладала грозной боевой аурой 5-го уровня. Главное, что теперь она была всего в 30 футах от противника. Если Линк решил выпустить взрыв пламени здесь, она, без сомнения, будет сожжена до хрустящей корочки. Элемент огня был диким и взрывным элементом для контроля, в то время как огненные заклинания высокого уровня, несомненно, были страшным оружием в битвах, они также были похожи на обоюдоострые мечи, которые могли одинаково повредить противнику и заклинателю. «Давай!» — крикнула Алина. Она выпустила взрыв боевой ауры, которая материализовалась как серебряные шипы вокруг ее тела. Яркий серебристый блеск, который исходил из ее тела, следовал за ней, когда она мчалась вперед на высокой скорости, оставляя след слабой ауры позади нее. Она выглядела как падающая с неба звезда. К сожалению, она снова недооценила истинные силы Линка. По правде говоря, у Линка был другой выбор. Он мог использовать легендарное заклинание, чтобы транспортировать себя к месту далеко отсюда и избежать атак практически невредимым. Он мог даже привести принца Филиппа и Элеонору с собой, потому что легендарное заклинание смогло перенести более одного человека. Несмотря на то, что этот выбор был доступен ему, Линк, тем не менее, решил сражаться лоб в лоб с взрывом пламени, потому что он достаточно верил в себя и был уверен, что он сорвет планы темных эльфов. На самом деле, он не просто сорвал бы их планы, он также победил бы их всех. Глава 139. Мгновенно направленный. В течение одной секунды заклинание взрыва пламени сформировалось. Линк выпустил заклинание без каких-либо колебаний. Заклинание приземлилось бы около 15 футов перед ним. Более тщательный осмотр показал бы, что это заклинание пламени немного отличается от обычного. Он все еще был завернут в то же самое смертельное пламя, но волшебное колебание было гораздо более стабильным. Эта стабильная форма заставила получившееся заклинание выглядеть так же, как полупрозрачный световой купол. Огненный шар приземлился через 0,1 секунды и вызвал огромный взрыв. В то же время Алина была все еще в 25 футах. Бум! Сокрушительный звук отражался по всей улице, когда начинало появляться раскаленное пламя. Затем произошло потрясающее событие. Заклинание не вспыхнуло во всех направлениях, а вместо этого заряжалось только в направлении, противоположном Линку в конической формации. Взрыв, казалось, был затруднен неизвестной силой на стороне Линка. Танцующее пламя было сковано в идеальную полукруглую арку вокруг него. Высший магический навык. Однонаправленный взрыв. Это было обновление до заклинания взрыва пламени, которое разработал Линк. Просвечивающий светлый купол, окружая огненный шар, не был просто более стабилизированной версией пламени, но также связующим полем. Когда заклинание взрыва пламени взорвалось, Линк мог затем контролировать возможную форму, содержащего взрыв до одного направления. В результате, Линк не пострадает от разрушительных эффектов заклинания, в то время как Алина должна была прочувствовать полную наступательную силу взрыва. Что было более пугающим, так это концентрация силы в заклинании огненного взрыва Линка. Несмотря на то, что заклинание было сдержано силовым полем, не было никаких изменений в общей наступательной силе взрыва. Поскольку он не мог взорваться с полной силой во всех направлениях, все угнетенные смертельные огненные элементы будут направлены в сторону Алины. Заклинание взрыва пламени теперь имело силу, которая была почти 5-го уровня. В одно мгновение Алина почувствовала, что она была поглощена водопадом лавы, в то время как она изо всех сил пыталась идти вверх по течению против проливного течения. Не только бесконечный поток пламени, но и обломки и кусочки обугленной плоти, вымытые силой заклинания. Прорваться невозможно. Алина сделала решение в одно мгновение и обошла стороной, уклоняясь от атаки. Она сбежала из пылающей печи за 0,2 секунды. Однако в течение этих 0,2 секунд, пока она была в лавовом бассейне, черный туман, защищающий ее, был полностью разрушен, и ее боевая аура распалась. Ее плащ с антимагическими свойствами также испарился, антимагические камешки в плаще разбивались на куски. Ее защитная маска была также пропитана кровью, когда кусок щебня ударил ее прямо в лоб. В то же время она услышала за спиной крик отчаяния. Она развернулась и увидела, как Инас был охвачен пылающим пламенем в 60 футах. Скорость реакции и оборонительная мощь Инаса были не такими быстрыми, как у Алины. Хотя наступательная сила заклинания огненного взрыва уже ослабла после распространения более 60 футов, его площадь поверхности была в 5 раз больше. В результате, Айнасу не удастся избежать смертельного нападения. После чего Филидия также пострадал от этого нападения. Филидия находился в более хорошем месте. У него было достаточно времени, чтобы спрятаться за сломанной стеной, и он был гораздо дальше от нападения. Поэтому он получил лишь незначительные травмы. Впрочем, это было далеко не все. Алина в очередной раз почувствовала бурные колебания огненных элементов. Краем глаза она увидела новое заклинание взрыва пламени, принимающее форму на кончике палочки Линка. Высший магический навык. Пулемет Линка. Под действием магического резонанса новое заклинание взрыва пламени сформировалось почти мгновенно. Из-за трех заклинаний взрыва пламени, выпущенных темными эльфами ранее, воздух был переполнен огненными элементами, поэтому это катализировало скорость заклинания огненных элементов. Алина подсчитала, что заклинание «Взрыв пламени» будет полностью сформировано за 0,5 секунды. Как его скорость заклинания может быть такой быстрой? Алина была в ужасе. Это было заклинание уровня 4, а не какая-то простая детская игра уровня 0. Это не имело смысла. У нее осталось только около 1/10 ее боевой ауры. Она бы не могла бежать. Ее единственным выбором было сражаться до смерти. Борьба до смерти была всего лишь высказыванием, чтобы повысить ее уверенность. Точнее, это должна быть тщетная отчаянная попытка. Возможно, у нее действительно был небольшой шанс на победу, однако он был слишком маловероятным. То, что произошло в следующий момент, полностью разрушило последнюю надежду, присутствующую в сердце Алины. Когда она снова направилась к Линку, она почувствовала в своем сердце непонятный и неуемный страх. Страх был настолько сильным, что она невольно повернулась назад только после двух шагов вперед. Ей пришлось покинуть это ужасающее место. Алина обладала сильной душой и умела сохранять рассудок даже тогда, когда ее поразил крайний страх. Она быстро поняла, что это было не из-за ее страха Линка, а из-за последствий какого-то зловещего заклинания. На некотором расстоянии женщина в черном холодно смотрела на нее, ее руки держали фиолетовый посох, окутанный зловещим темно-фиолетовым свечением. Это была Элеонора. Из-за временных ограничений она могла использовать только заклинание уровня 3, сердце страха. Сердце страха, секретное заклинание 3 уровня. Эффект. Цель находится в состоянии страха. Серьезно поврежденные люди потеряют контроль над своим телом и невольно закричат. Может стать причиной смерти от разрушения души. Примечание. Чем более волевой человек, тем слабее заклинание. Алина была сильной женщиной. Она оправилась от заклинания менее чем за 0,5 секунды и продолжила свое продвижение к Линку. Однако заклинание огненного взрыва Линка уже было полностью сформировано, и у Алины не было шансов. Единственная причина, по которой она продолжала свое нападение, была из-за ее гордости и славы мечника. «Даже если я умру, сражаясь, а не в бегах, я умру», Алина вздохнула. Она уже чувствовала, как смерть надвигается на нее. Это было жарко. В этот момент Алину внезапно оттянула могущественная сила. Она поняла, что все вокруг нее движется все дальше и дальше, создавая расстояние между Линком и собой. После чего в ее голове зазвенел голос Филиди. «Алина, беги как можно дальше». Это было заклинание Филиди. Векторный бросок высокого уровня. Высокоуровневый векторный бросок. Заклинание 2-го уровня. Эффект. Обновленная версия векторного броска. Пользователь имеет возможность бросить камень весом в полтонны на скорости 150 метров в секунду. Алина весила не более 200 килограмм даже при дополнительном весе всего оборудования. Эффект этого заклинания был сильным. Она летела по воздуху со скоростью 240 футов в секунду. Пока она была еще в воздухе, она увидела, как Линк направляет заклинание «Взрыв пламени» на Филидию. Ослепительная вспышка и оглушительный взрыв разнеслись по улице. Пламя все-таки продвинулось в форме конуса, захлестывая Филидию пламенем. В следующий момент волшебная аура, окружающая ее, исчезла. Филидия был мертв. При этом она услышала резкий свистящий звук. Ее острые чувства говорили ей, что опасность неизбежна. Алина увидела два маленьких объекта, летящих к ней на большой скорости. Она ахнула. «Этот парень хочет уничтожить нас». Алина наконец-то получила возможность раскрыть свои навыки мечника. Размахивая своим разрушенным звездным мечом, она выплеснула 13 ударов в секунду, образуя видимую сеть воздушных рябей перед ней. Столкновение заклинания свистка и оборонительной позиции Алины вызвало взрыв металлических фрагментов и пламени во многих направлениях. Это было, в основном, заблокировано быстрой реакцией Алины и ее броней. Тем не менее, были еще некоторые, которые проскользнули через трещины и проникли глубоко в ее бедра и руки. Алина сразу почувствовала резкую боль, простреленную через ее тело. К счастью, ее тело благополучно приземлилось в переулке в 300 футах отсюда. Со всеми домами, окружающими ее, она была вне поля зрения своего противника. В тот момент, когда она приземлилась, она проигнорировала травмы на ее теле и бросилась в дом. После чего она выпрыгнула из заднего окна на улицу и ловко маневрировала по улицам, быстро исчезая в толпе. Алина не знала, как описать свои чувства. Филидия, Айнас и она сама назывались тремя мушкетерами Серебряной Луны. Для этой миссии по убийству они были не только главным инженером, но и главными исполнителями. Обладание такой великой силой, когда они были всего лишь подростками, было свидетельством их силы. Они чувствовали, что весь мир может быть растоптан под их ногами в свое время. Тем не менее, они были полностью побеждены, когда трое из них попытались сразиться с этим человеческим магом. Айнас и Филидия уже были мертвы, когда она в панике убегала. Вся ее уверенность и гордость были полностью разрушены человеческим магом по имени Линк. Как может быть кто-то такой ужасающий? Его скорость заклинания была безумной. Как я могу объяснить эту ситуацию королеве? Могу ли я сбежать из Hot Springs City безопасно? Тревожные мысли продолжали появляться в голове Алины. Она не могла не быть в страхе. Она была похожа на собаку, которая потеряла свой дом, отчаянно убегая от опасности внешнего мира без какого-либо направления. Глава 140. Ваше Высочество, вы уже отступаете? Легкий ветерок нес палящий воздух, оставленный взрывом пламени. Линк стоял посреди обломков, когда смотрел в сторону побега Алины. Он хотел преследовать ее, но вскоре передумал. Алина обладала боевой аурой, по крайней мере, 5-го уровня. Ее скорость была молниеносной, а Спринг-Сити был лабиринтом узких аллей, где она могла легко пролезть и убежать. Даже если Линк попытается преследовать ее, он может оказаться тем, кто попал в засаду. Он не был уверен, что может столкнуться с засадой мечницы 5 уровня прямо сейчас. По крайней мере, поймать ее было не самым важным. Теперь он должен сосредоточиться на обеспечении безопасности принца Филиппа. Это может выглядеть так, как будто он выиграл сейчас, но не было никакой гарантии, что больше не будет темных эльфов, скрывающихся вокруг, пытаясь напасть на принца высокого эльфа. С этой мыслью Линк повернулся и подошел к принцу. Элеонора подсознательно последовала за ним, ни по какой другой причине, кроме того факта, что эти два взрыва пламени только что взорвались, были очень мощными, и они полностью свергли ее первое впечатление о молодом черноволосом маге. Когда она впервые встретила его вчера, Линк был, в ее глазах, одаренным молодым магом с очень быстрыми заклинаниями и исключительными навыками чар. Он был теплым и дружелюбным, в то же время мудрым и разумным. В нем был намек на неловкость, но в целом он был дружелюбным молодым человеком. Но только сейчас, когда на них внезапно напали, Линк отреагировал спокойно и быстро, что спасло ей жизнь. Он даже продолжал убивать 6 профессиональных воинов 3-го уровня с удивительно высокой скоростью. Затем, когда он был окружен 3 еще более опасными противниками, Линку удалось сохранить спокойствие и убить 2 из них и заставить оставшегося бежать, даже не двигаясь ни шагу. Такая боевая мощь была просто ужасающей. Элеонора представляла себя в ситуации Линка и думала, что если она столкнется с такими тяжелыми обстоятельствами, она, вероятно, умрет, по крайней мере, 2. Хотя она хорошо разбиралась в тайных заклинаниях и на самом деле была мастером-магом, всех этих заклинаний, которые она узнала, было бы совершенно недостаточно, чтобы сделать ее последней даже на долю секунды в жестокой битве. В этой битве против темных эльфов ей была открыта другая сторона молодого мага, холодная, решительная и опасная сторона, и она оставила гораздо более глубокое и неизгладимое впечатление на ее разум, чем-то, что она думала о Линке, когда впервые встретила его. Она последовала за ним несколько шагов, прежде чем она решительно откинулась назад и мягко покачала головой, недоверчиво относясь к влиянию молодого человека на нее. Она также была мастером духовности, поэтому, естественно, она понимала причину этого влияния, которое она чувствовала. «Он произвел глубокое впечатление на мое сердце», — подумала Елена после глубокого вздоха. «Боюсь, после этого я не смогу быть сильной перед ним». Она знала, что она никогда не сможет достичь уровня магических навыков Линка, или его дикой и взрывающейся энергии, или его целеустремленности. Единственный способ, которым она могла освободиться от влияния Линка, победить его в битве с точно такой же тактикой, которую Линк использовал только что. Но это было почти невозможно, поэтому Элеоноре ничего не оставалось, кроме как уступить этому новому влиянию, которого она никогда не испытывала раньше. Затем она повернулась к трупам 2 убийц на земле неподалеку. Они были обуглены до костей, но поскольку их доспехи были сделаны из очень хороших материалов, их тела все еще находились в своем первоначальном положении, где они падали мертвыми. Эти люди почти убили ее, поэтому она должна разобраться в их личности и мотивах. В течение первых нескольких секунд Элеонора заметила, что у обоих трупов была темно-фиолетовая кровь. «Темные эльфы!» — воскликнула Элеонора в шоке. Известие о кровавой расправе в Глитстоуне распространилось по всему континенту, и Элеонора хорошо знала об этом. Она никогда не думала, что они будут настолько смелыми, чтобы проникнуть в столицу и создать здесь такой шум. Теперь не было никаких сомнений в том, что вражда между королевствами Нортон и Пролинг будет только укрепляться и радикализироваться с этого момента. «Так как вы оба темные эльфы, я просто буду использовать заклинание на вас без колебаний». Элеонора остановилась бы, если бы они были человеческими магами из-за воздействия ее заклинания на души мертвых, но теперь, когда она узнала, что они были заклятыми врагами человечества, она быстро продолжила без каких-либо сомнений. Она решила наложить заклинание на труп мага. Элеонора мягко взмахнула палочкой, и на ее кончике появился отблеск фиолетового света, похожий на пару призрачных рук. Эти руки обыскали труп и проникли внутрь него, где они вытащили яркий шар белого света. Искатель душ. Секретное заклинание 4-го уровня. Эффекты. Получает большое количество информации об истории жизни человека, который не был мертв более 3 часов. Примечание. Это запретное заклинание, поскольку оно имеет большую разрушительную силу для души цели, не принимая во внимание ущерб, который заклинание могло нанести душе несчастного Филиди, Элеонора схватила светлый шар в левой руке и заставила его переместиться в волшебное золотое кольцо на пальце. После этого Элеонора почувствовала, как пара глаз наблюдает за ней сзади, поэтому она повернулась и увидела потрясенный взгляд Линка при виде ее темного магического заклинания, хотя он не пытался прийти и остановить ее. Элеонора неловко улыбнулась Линку. Она почему-то знала, что он не будет вмешиваться. Увидев, что Линк не двигался несколько секунд спустя, ее улыбка расширилась, и она медленно отступила и направилась к руинам и в основном разрушенным зданиям. Вскоре она бесследно исчезла в узких переулках. Вскоре прибудут городские стражи, и им не понравится внешний вид таинственного мага, использующего темную магию. У нее не было выбора, кроме как убежать, прежде чем они смогли поймать ее. Она была в ярости от этих темных эльфов, которые почти лишили ее жизни. Хотя она была рада, что 2 из них были убиты, все же была та женщина-мечница, которая сбежала, как трус. Она поклялась честью мастера-мага, что она будет использовать свои магические навыки, чтобы выследить эту женщину. Тем временем Линк развернулся и направился в сторону принца Филиппа. К тому времени глаза молодого принца были размыты слезами, и он был ошеломлен и смущен всем, что только что произошло. Услышав приближающиеся шаги, он поднял голову и увидел Линка. Он посмотрел в глаза мага с уважением и благодарностью. «Мастер-маг, спасибо, что спас меня», — сказал принц. Его тон был полон благоговения, хотя он все еще звучал ужасно формально. Он был благодарен за то, что остался жив, но этот случай был грубым пробуждением жестокости в человеческом мире. Его предыдущее увлечение этим миром было теперь жестоко разрушено. Все, чего он хотел сейчас, это вернуться на родину, к безопасности и спокойствию, которые он знал всю свою жизнь. Остров Рассвета – это все, что было у него на уме. «Ваше Высочество», – неожиданно сказал Линк, – «вы испугались жестокой реальности этого мира после того, что произошло». «Прошу прощения», — ответил принц, не зная, как еще ответить на такой загадочный вопрос. Линк опустился на колени перед принцем Филиппом и посмотрел прямо в фиолетовые глаза принца. «Ваше Высочество», — начал он искренне, — «в южной части континента есть огромная золотая саванна, где львы правят как цари лугов. Они жили в прайдах, и в каждой гордыне всегда будет только один взрослый самец льва. Этот альфа-самец является самым сильным из прайда и правит над другими львами и другими зверями лугов». Принц Филипп точно не знал, куда это приведет, но он был очарован его словами и внимательно слушал его. Затем Линк протянул руку и похлопал тонкое и хрупкое плечо молодого принца, прежде чем продолжить. «Но знаете ли вы, мой принц», — сказал он, — «что каждый лев-самец будет изгнан из теплоты и безопасности своих прайдов своими отцами, прежде чем они достигнут совершеннолетия. Они будут вынуждены сделать это в одиночку в мире, где их могут запугать собаки, или они могут быть вынуждены есть гнилую плоть, чтобы выжить, или они могут быть забиты слонами или носорогами. На самом деле, некоторые даже умерли до того, как стали взрослым львом. Только когда они прошли все эти испытания, они смогли вернуться к своей гордыне, победить альфа-самца и вернуть себе свое положение. Ваше Высочество, вы теперь как лев, который только что оставил безопасность своей гордости, вы уже планируете отступить». Принц Филипп был тронут этими словами. Он собирался сбежать так скоро? Да, это была мысль, которая только что была в его голове. Он собирался вернуться к мирной и праздной жизни, которую он всегда вел на острове Рассвета, и он планировал прожить остаток своей жизни в безопасности и досуге. Но остров Рассвета был лишь небольшой частью мира, а высшие эльфы были лишь одной из многих рас, живших на континенте. В то время как обычный высокий эльф может выбрать, чтобы прожить свою жизнь в мирном мире острова Рассвета. Он был членом королевской семьи Аметист и принц высоких эльфов. Принц не мог рассчитывать на восхищение и уважение народа, если он не выполнял свои обязанности по их защите и не принес славу королевской семье. Это был его долг как принца королевства. И вот, принц вытер слезы, глядя на мага, который, казалось, был того же возраста, что и он. «Еще раз благодарю вас за спасение моей жизни», — торжественно сказал принц Филипп. «Высшие эльфы навсегда запомнят это ваше доблестное и благородное дело. Могу я узнать ваше имя, сэр?» Эти слова доказали, что принц Филипп больше не был испуганным мальчиком, каким он был всего несколько мгновений назад, и теперь готов принять меры, чтобы претендовать на его авторитет и честь как принца высших эльфов. «Меня зовут Линк Марани, ваше высочество», — с улыбкой ответил Линк. «Я маг из высшей академии магии Восточной бухты. Я Филипп Продрик», — сказал принц, третий сын королевы острова Рассвета. Линк протянул руку принцу Филиппу, который затем держался за нее, поскольку Линк снова помог ему встать на ноги. Это был знаменательный момент, который был зафиксирован в книгах по истории форума «Континент». Это был тот самый момент, когда был укреплен фундамент для славного союза между людьми и высшими эльфами, который оказался одним из самых важных элементов, которые помогут Царству Света парировать темную сторону в будущем. Глава 141. Энтони, вам чертовски повезло. Центральная площадь. Линк, с вами все в порядке? Взволнованный, но знакомый голос зазвенел в ушах Линка. Когда он развернулся, он увидел, как Эррера мчится с группой магов. Элиард и Рилай также были среди первых людей, которые прибыли на место происшествия. Разрушение, вызванное тремя заклинаниями взрыва пламени, было сокрушительным, создавая адскую сцену. Он также встревожил весь ход Спринг-Сити. Эррера и остальные были только первыми группами людей, спешащих на площадку. Позади них были разведка миссии, секция 3, Королевская гвардия и королевские боевые маги. Все пробирались к центральной площади на максимальной скорости. Этот инцидент был слишком ужасающим. Ситуация становилась более хаотичной, когда пришли люди. Линк оставался бдительным, оставаясь рядом с принцем Филиппом, чтобы предотвратить больше трагедий. Витер и его друзей невредимыми немного успокоил его. «Я в порядке». Однако много людей пострадало. Принц Филипп также требует внимания и помощи. Затем внимание Эрреры было переключено на высокого эльфа рядом с Линком. Накопив мудрость, она могла более или менее определить причину и мотив нападения. Это определенно было спланированное убийство королевского высокого эльфа на стороне Серебряной Луны. Она сразу же повернулась и сказала Элиарду: «Ситуация довольно серьезная. Верните Рилай в гостиницу, чтобы собрать вещи, и отправляйтесь в Высшую магическую академию Восточной бухты». Ситуация выходила за рамки полномочий Элиарда и Рилай. Если бы они продолжали оставаться в столице, они только стали бы источником беспокойства Эрреры и отвлекли ее от расследования. Линк, с другой стороны, когда-то сражался рядом с ней и даже сыграл решающую роль в битве при Тумане. Она уже считала его товарищем. «Что насчет вас?» Сердце Элиарда упало. Он знал, что ситуация серьезна. Инцидент имеет слишком много последствий. Королевству может потребоваться моя помощь. Эррера была готова. Она была мастером Высшей Академии Магии Восточной Бухты и была известна по имени в королевстве. Ей даже присвоили титул герцогини. Естественно, ей пришлось остаться и предложить свою помощь перед лицом такой трагедии. «Хорошо». Элиард взял за руку Рилай, и они в спешке покинули руины площади. Когда он ушел, его глаза пронеслись по руинам площади. На земле было две четкие линии удара, и в середине этих следов были два полных тела. Они были одним из немногих тел, которым удалось остаться нетронутыми в результате инцидента. Когда Элиард впервые увидел знаки, он немного думал об этом. Тем не менее, это ударило его через некоторое время. Это был контролируемый выброс энергии. Это должна быть работа Линка. Он уже достиг этого уровня. Линк в основном оставался в Академии все это время, общаясь с Элиардом над их недавними магическими открытиями. Элиард, конечно, слышал некоторые слухи о силе Линка, но ничего не думал об этом. Однако теперь, когда он увидел последствия битвы Линка, он был поражен осознанием истинной силы Линка. Хотя они были примерно одного возраста, Линк уже превзошел его во многих аспектах, вероятно, даже далеко за пределами его воображения. Элиард ускорил свой темп при такой мысли. Он ощущал увеличивающийся разрыв и не хотел терять время. Он должен был ускорить свой прогресс, иначе он в конечном итоге будет гоняться за тенью Линка бесконечно. Руины привлекли толпу. Многие из них с ужасом смотрели на свои лица, ошеломленные картиной перед их глазами. Кто был бы настолько сумасшедшим, чтобы сделать это? О боже, это палочка мастера Эрмира. Кто-то нашел труп известного чародея. Это мастер Даллас. Другой человек признал личность мага 5-го уровня. Даллас был магом элементов ветра из Южного альянса магов. Вероятно, он был здесь, чтобы присоединиться к веселью фестиваля. Он не знал, что он потеряет свою жизнь по такому радостному случаю. Будущее было поистине непредсказуемым. Люди, находившиеся по краям нападения, все еще были живы, но получили ранения. Когда их лечили, по улице раздавались крики боли. Эррера объединила усилия с Линком, чтобы защитить принца, и она держала свой персонал в боевой готовности. Через 2 минуты королевская гвардия прибыла вместе с королевским магом, знакомым Эрреры. «Мастер Гринд, вы приехали», — Эррера встретила его. Гринд был магом 6-го уровня. Ему было 58 лет, и его волосы побелели. У него было серьезное выражение лица, и его морщины, казалось, были вырезаны на его лице острым ножом. Он сканировал центральную площадь. Когда он увидел Эрреру и Линка вместе с принцем Филиппом, он вздохнул с облегчением. Взрыв в самом людном районе столицы стал беспрецедентной трагедией. Если бы принц высоких эльфов пострадал от этого инцидента, это было бы катастрофой. Так повезло, что принц остался жив и не пострадал. Гринд затем командовал королевскими гвардейцами рядом с ним. «Вы сформируете команду, чтобы лечить раненых. Каждый из вас привозит команду для поддержания порядка». Охранники немедленно разошлись, чтобы выполнить свои обязанности. Дав несколько указаний своему помощнику, он быстро направился к принцу Филиппу. Гринд немедленно поклонился и извинился за травмы по достижении принца. Затем он посмотрел на Эрреру и спросил: «Мойра, что именно здесь произошло?» Гринд и Энтони были лучшими друзьями. Поскольку Эррера была любимой ученицей Энтони, Гринд, естественно, был в хороших отношениях с ней. Кроме того, она не только была самым сильным магом в этом районе, но и стояла рядом с принцем Филиппом, когда он прибыл. Естественно, было просить у нее информацию. Однако на этот раз он спросил не того человека. Эррера подтолкнула Линка вперед и сказала: «У меня нет опыта из первых рук в этой ситуации. Это мой ученик Линк. Когда произошел взрыв, он был рядом. Он также тот, кто спас принца». Затем Гринд отвлек его внимание к Линку. Он увидел черноволосого подростка с очень смутной магической аурой. Линк скрывал свою ауру, и ему было не больше 20 лет. Его сердце сразу же наполнилось небольшим презрением. Из уважения к Эррере он сказал: «Расскажите мне, что именно здесь произошло». Гринд был старшим в магии. Естественно, Линк приветствовал его с уважением, прежде чем подробно рассказать об инциденте. Наконец, он указал на 2 трупа, лежащих в следах его заклинания, и сказал: «Было 3 темных эльфа. Один из них сбежал, а 2 других были убиты мной. Это была чрезвычайная ситуация, и у меня не было свободы контролировать свои силы. Поэтому я не смог удержать их в плену». Гринд был крайне удивлен. Во-первых, он был удивлен участием темных эльфов в этом нападении. Во-вторых, он был впечатлен и потрясен боевыми способностями Линка. Гринд не бездельничал, пока он слушал пересчет Линка. Его взгляды были установлены на руинах площади, и ему удалось получить грубое понимание ситуации, которая развернулась. Было 6 человеческих тел с огромной открытой раной на голове и без ожогов. Линк утверждал, что они были убийцами, что подтвердил принц Филипп. Из их оборудования Гринд мог определить, что 6 из них были по крайней мере 3-го уровня прочности. Если бы Линк использовал заклинание, которое охватывало большую область, чтобы убить всех сразу, он не был бы удивлен. Однако Линк выбрал 6 отдельных заклинаний низкого уровня. Из того, что он заметил, 6 убийц были побеждены, прежде чем они даже получили возможность отреагировать. Какая впечатляющая скорость заклинания! Грин тахнул. Он также увидел 2 огромные обгоревшие веерообразные тропы длиной более 90 футов. Из оставшейся элементной энергии он мог сказать, что это заклинание 4-го уровня. Согласно Линку, в тот момент он попал в засаду 3 темных эльфов. Чтобы иметь возможность разыграть 2 последовательных заклинания уровня 4 посреди засады, какой навык это требует? Гринд был ошарашен. Слушая, он внимательно наблюдал за молодым человеком, стоящим перед ним. Он выглядит очень молодым и одет в серый магический халат. Он держит палочку в руке, кристалл Доминго. Какое изысканное мастерство! такое уникальное расположение рун — это эпическая палочка. Почему я раньше об этом не слышал? Самым важным снаряжением для мага была палочка. Таким образом, эпическая палочка определенно будет хорошо известна среди магов. Тем не менее, это был первый раз, когда Гринт видит эту палочку. Могло быть только одно объяснение, которое заключалось в том, что палочка была недавно создана. Энтони продолжал хвастаться, что в Академии есть гений, который достиг 4-го уровня, несмотря на свой юный возраст. Он также отметил его невообразимым талантом. Это тот самый парень. Первоначально он просто отвергал эту идею как нелепую. Он всегда считал молодого человека просто талантливым. Его нежный возраст предполагает, что его опыт и понимание магии далеко не удовлетворительны. Однако сцена битвы доказала его неправоту. Детали доказали, что этот молодой человек был намного сильнее людей своего возраста. Многие из его навыков также оказались оригинальными, настолько, что Гринт не смог полностью понять сцену битвы. Энтони чертовски повезло. Если бы это был я бы также создал для него эпическую палочку. У Гринта не могло не быть завистников. Если бы Гринт знал, что жезл был создан Линком, никто бы не знал, как впечатлен он будет. Глава 142. Подарок от принца высоких эльфов. Хотя Гринт был очень удивлен, узнав Линка, он был спокоен. Обычно это было всегда так для такого могущественного мага, как он. Он не показывал никаких эмоций на своем лице. Послушав Линка, он повернулся к трупам позади себя и заметил на них темно-фиолетовую кровь. Это была неопровержимая характеристика темных эльфов, и, принимая во внимание подробное объяснение Линка, не было никаких сомнений в том, что бедствие произошло из-за темных эльфов. «Ира!» — крикнул Гринт, призывая к своей помощнице. «Приведи команду охранников немедленно и возьми нам карету. Давай быстрее!» Страх начал подкрадываться к ним. Как только его помощница ушла, он повернулся к Эрире. «Мойра, здесь небезопасно», — сказал он. «Мы должны сопроводить принца обратно в королевский дворец, и я полагаю, ваш ученик тоже должен прийти». Гринт полностью признал силу Линка сейчас. Он был бы рад иметь его в компании, поскольку они сопровождали принца обратно во дворец, поскольку он мог действовать как отличный охранник. Более того, этот молодой человек был непосредственным свидетелем покушения, и даже спас жизнь принца. Гринт был уверен, что король хотел бы встретиться с такой важной фигурой, когда он услышит о деталях инцидента. На эту просьбу Эррера и Линк естественно согласились. Вскоре карета остановилась на краю развалин улицы. Люди Гринта окружили принца Филиппа, сопроводили его в карету, и они направились прямо во дворец. Тогда пограничники окружили карету на всем пути, когда принц Филипп, Эррера, Гринт и Линк сидели внутри. Для дополнительной защиты Гринт также наложил вокруг них мощное защитное заклинание уровня 6. Затем они прошли весь путь до дворца без каких-либо инцидентов. Когда они вошли в дворцовые ворота, на интерфейсе появилось уведомление. Миссия. Спасение. Первый шаг завершен. Игрок получил 60 очков Омни. Второй шаг миссии. Разоблачение темного занавеса. Текущий прогресс. Наградой за вторую часть миссии стал таинственный символ души. Он проверил свой текущий прогресс и обнаружил, что получил бы ожидаемую награду, если бы убил третьего темного эльфа. Жаль, что мечнице удалось сбежать. Должно быть больше шансов преследовать ее позже, думал Линк, пытаясь утешить себя. Я сделал все возможное, и уже слишком поздно догонять ее. После прибытия во дворец, охранники были захвачены тяжело бронированными членами королевской гвардии. Гринт исчез в одном из многих зданий в дворцовом комплексе, чтобы организовать королевские дела безопасности. Линка и Эриру, с другой стороны, вели в гостиную во дворце. Гринт упомянул, что король, возможно, захочет встретиться с ними. Вскоре после того, как разместились в гостиной, посланник пришел, чтобы сообщить им о приказе короля Леона. Хотя это не имело ничего общего с Линком, но вместо этого было приказом для известного мага Эреры присоединиться к королевскому совету. Как неизвестному молодому магу, Линку придется подождать немного дольше, в одиночестве в гостиной. Итак, Линк остался там совсем один в огромной пустой комнате. Казалось, будто все забыли о его присутствии там. Тем не менее, Линк был выше, не позволяя таким мыслям беспокоить его. Он терпеливо ждал там, не думая о явном пренебрежении придворных к его репутации. Он ясно понимал, что только люди, которые завоевали высочайшее доверие короля, могут присоединиться к королевскому совету в это чрезвычайное время. Члены этого уважаемого совета обладали самыми высокими способностями, квалификацией и надежностью. Хотя, возможно, и правда, что он до сих пор проявлял исключительные способности, он все еще слишком быстро поднимался и практически не занимал устоявшегося положения в обществе. Он даже не встречался с самим королем, так что Линку было бы невозможно завоевать доверие короля в данный момент. Когда ему стало скучно ждать, он достал свои эскизы браслетов зачарования огненного взрыва и начал работать над ними. Он предназначался для женщины в черном. Хотя они не обменялись более чем несколькими словами между ними, и Линк даже не знал ее имени на данный момент, женщина даже использовала запретное заклинание темной магии перед ним не так давно, он все еще хотел выполнить обещание, которое он дал ей. «Неважно», — подумал он, — «с этого момента я буду держаться от нее подальше». Взрыв пламени был заклинанием 4 уровня. Для того, чтобы закрепить его на браслете, он должен создать браслет с замысловатой структурой и рисунком. Это была совсем непростая задача, поэтому Линк быстро погрузился в планирование, из-за которого он потерял счет времени. В тот момент, когда он был поглощен своей работой над эскизом, Линк внезапно услышал звук мягких шагов рядом с ним. Когда он повернулся к источнику звука, он увидел принца Филиппа, стоящего не слишком далеко, уставившегося на него. Принц Филипп был лишь незначительным второстепенным персонажем в игре, потому что Линк никогда не сталкивался с ним в своей предыдущей жизни. Это может быть потому, что игровая компания проигнорировала его, так как он не играл важных ролей в главном сюжете игры. Или, может быть, это было просто его время еще не пришло. Во всяком случае, впечатление Линка о принце было совершенно пустым, прежде чем он встретил его сегодня. На самом деле, однако, этот человек был прирожденным королевским принцем острова Рассвета, поэтому Линк поспешно поклонился, когда он заметил его в комнате и почтительно обратился к нему как к вашему высочеству. Когда он поклонился, Линк начал находить присутствие принца там немного странным. Линк был обычным магом, и он был только младшим несовершеннолетним сыном виконта. Их различия в ранге были огромны, так что не было никаких причин для принца, чтобы искать его здесь самостоятельно. Линк предполагал, что после того, как его благополучно сопроводят обратно во дворец, миссия будет закончена, и они больше не будут иметь ничего общего друг с другом. Так что тогда принц здесь делал? Когда Линк обернулся, он увидел намек на вину на почти идеальном лице принца Филиппа. «Простите», — сказал принц, — «я вас побеспокоил?» «О, совсем нет, ваше высочество», — с улыбкой ответил Линк. «Я маг, и я просто работал над своими эскизами для моего следующего магического снаряжения, так как мне больше нечего было делать здесь. Вы пришли повидаться со мной?» Филипп кивнул и взглянул на эскиз в руках, когда он подошел к нему. Эскиз был тщательно проработан и был полон сложных деталей и неразборчивых магических рун. Он не мог понять ничего на эскизе, поэтому он переместил свой взгляд обратно на Линка. «Я в глубоком долгу перед вами, сэр», — сказал принц. «Вы спасли мне жизнь». «Ваше высочество», — сказал Линк, — «я сделал только то, что должен был». Линк посчитал, что у принца высокого эльфа должно быть какое-то важное дело, чтобы прийти и встретиться с ним здесь. Хотя ему было любопытно узнать, каковы были мотивы принца, он не задавал ему прямых вопросов и решил терпеливо ждать, пока принц сам не расскажет. Конечно, принц Филипп покачал головой в ответ на скромный протест Линка и вскоре раскрыл свою истинную причину этой встречи. «Так как вы сделали то, что должны, то и я сделаю то, что должен», — сказал принц. «Простого спасибо не хватит, чтобы выразить мою благодарность вам». Когда он закончил свое предложение, принц высоких эльфов затем достал тонкую деревянную коробку с зеленовато-коричневым оттенком. Его внешний слой был вырезан в красивые узоры деревьев и цветов. Затем принц передал коробку в руки Линка. «Вот», — сказал принц Филипп, — «это мой подарок вам». Деревянный ящик был работой известного мастера резьбы среди эльфов, но это было не так. Самым важным было содержимое коробки. Он понятия не имел, чем пользовался этот объект и какова была его специализация, но это было то, что пророк дал принцу Филиппу. Пророк был загадочной личностью, которая возникла из человеческого мира. Он занимал высокое положение при дворе высоких эльфов и даже был уважаем и почитаем самой королевой острова Рассвета. Принц Филипп очень четко помнил последние наставления пророка, прежде чем уйти. Содержимое коробки бесполезно для высоких эльфов, сказал он, но оно имеет огромную ценность для человека. Я дам вам эту коробку сейчас, чтобы вы могли дать ее нужному человеку, когда вы будете находиться в человеческом царстве. Откуда мне знать, что я встретил подходящего человека, чтобы отдать это? Принц вспомнил, что спрашивал пророка. Если вы думаете, что человек правильный, тогда это тот, кому вы это отдадите, ответил пророк. Просто послушай свое сердце, мой принц. На самом деле, помимо обсуждения союза между двумя королевствами, принц Филипп специально приехал в королевство Нортон для этой цели. Ответ на его вопрос о нужном человеке был расплывчатым и запутанным, и принц не был уверен, понимает ли он его полностью. Он внимательно наблюдал за многими людьми в эти дни, но ни один из них не поразил его как правильный человек, чтобы отдать дар пророка. Если они даже не заставили его почувствовать себя правильным человеком, принц Филипп предположил, что они не должны быть правильными. Именно поэтому деревянный ящик оставался с ним до этого момента. Но прямо сейчас принц был уверен, что Линк был самым подходящим и достойным человеком, чтобы получить таинственный подарок, поэтому он вырвался из своей комнаты, чтобы встретиться с ним. Линк понятия не имел, что за подарком столько смысла. Он ничего не думал о содержимом коробки. Все, что он думал, было то, что это был нормальный подарок, данный ему в знак благодарности, который он смиренно принял. «Благодарю вас, ваше высочество», — вежливо сказал он, взяв деревянный ящик обеими руками. «Не знаю, что еще вам подарить», — сказал принц с приветливой улыбкой. «Но помимо этого деревянного ящика, вы теперь получите дружбу высоких эльфов. Вы навсегда останетесь моим почетным гостем на острове Рассвета, и вас там всегда будут приветствовать». «Я никогда этого не забуду», — ответил Линк. «Я сбежал, чтобы встретиться с вами», — сказал принц Филипп. «Так что думаю, что пришло время мне вернуться, прежде чем они поймут, что я ушел. Прощай, Линк». Помахав рукой, принц быстро развернулся и вышел из комнаты. Встреча с принцем Филиппом произошла так быстро и, казалось, была как гром среди ясного неба для Линка. Когда принц ушел, он начал осматривать деревянный ящик размером с кулак в руке, желая узнать, что внутри него. Это украшение, или, может быть, тип драгоценного магического материала. Линк как раз собирался открыть коробку, когда внезапно послышались шаги у двери. Линк не хотел, чтобы кто-то еще знал о подарке принца Филиппа ему, поэтому он быстро спрятал его внутри своего кулона. Вскоре после этого в дверях раздался голос, зовущий его. «Мистер Линк, его величество хотел бы встретиться с вами». Глава 143. Время созревания. Зал парламента короля Леона. Пока Линк ждал в холле, король Леон, герцог Абель, Гринт, Эррера и глава военной разведки, секция 3, все прибыли в зал парламента. У всех на лицах был мрачный взгляд, особенно у главы МИ-3, герцога Стена. Выражение его лица было таким мрачным, что казалось, будто кто-то брызнул чернилами на его лицо. Когда Глэдстоун внезапно попал в засаду и был почти взят рукой смерти, он уже потерял большую часть своей репутации и престижа. На этот раз рука смерти снова была на шаг быстрее его и успешно напала на столицу в середине фестиваля. Как военному начальнику МИ-3, ему было стыдно. «Милорд, я подам в отставку с поста главы МИ-3 в наказание за свою некомпетентность». Он нарушил тишину. Король Леон обычно был разумным и спокойным человеком, однако на этот раз он был в ярости и потерял привычное грациозное поведение. «Заткнитесь, вам придется уйти, но не раньше, чем вы урегулируете беспорядок, который вы создали». Зал снова замолчал. Все знали, что король был в ярости. Если бы стало известно, что атака такого масштаба произошла в столице королевства Нортон во время ярмарки магов, их репутация пошла бы коту под хвост. Королевство Нортон станет посмешищем всего континента Фируман. Отложив в сторону неловкие вопросы, они начали обсуждать шаги, чтобы оправиться от этого нападения. Они должны были дать разумное объяснение жителям Hot Springs City и заверить их, что столица все еще в безопасности. Если они не дадут гражданам гарантий, их незащищенность может быть вновь использована врагом для планирования нападения еще большего масштаба. К счастью, было достаточно доказательств, указывающих на темных эльфов как на преступников. Два трупа темных эльфов были оставлены на месте преступления, оправдывая эту гипотезу. Это уже второй раз. Эти красноглазые вампиры выходят за рамки. По крайней мере, город Глэдстоун был на границе. Подумать только, Им хватило смелости пройти через весь путь в столицу и нанести такой жестокий удар по человечеству. Мы должны дать отпор, Ваше Величество, настало время, но мы еще не готовы. Вы никогда не сможете быть полностью готовы к войне. Темные эльфы не будут ждать нас. В зале последовала жаркая дискуссия. Через некоторое время они пришли к выводу, что месть темным эльфам должна быть исполнена. Король Леон все время молчал, внимательно слушая дискуссию. Когда был сделан вывод, он глубоко вздохнул, прежде чем наставить своего помощника. «Стэн, я хочу, чтобы темный эльф, который сбежал, был захвачен живым. Вы понимаете?» «Да, этот инцидент полностью разрушил репутацию герцога Стэна. Если бы он позволил этому темному эльфу убежать еще раз, у него даже не было бы лица, чтобы стоять перед его предками. Эриф, этот темный эльф, кажется, довольно сильный. Нам, наверное, понадобятся профессионалы. Ты будешь работать со Стэном. Я понимаю». Эриф похлопал свою броню. Он также был смущен этим инцидентом. 20 охранников, которых он выбрал, были полностью уничтожены атакой заклинания пламени. Все они были элитными солдатами, которых он подобрал для этой миссии. Страшно подумать, что они были убиты, прежде чем они могли сделать хоть что-нибудь. «Нам также придется катализировать войну на севере, мы отомстим», — сказал король Леон. «Они отчаянно нуждались в победе. Только победа может полностью успокоить ненависть людей к темным эльфам». Пришла очередь герцога Абеля говорить. Абель был братом короля, и ему было 38 лет, на 10 лет моложе короля Леона. Он был энергичным и харизматичным, что делало его хорошим лидером. Он также был воином 5-го уровня и в настоящее время генералом королевства. Он встал и мрачно улыбнулся. «Ваше Величество, вы одержите славную победу. Я надеюсь на это». Король Леон кивнул. Его брат был жесток и безжалостен. Король Леон все еще был в состоянии контролировать Абеля 10 лет назад, однако Абель только становился более амбициозным с каждым годом. Совсем недавно Абель начал оспаривать его приказы. Король Леон действительно искал шанс ослабить военную власть Абеля в королевстве, но возникновение такого трагического инцидента не оставило ему выбора, кроме как отложить этот план на более поздний срок. Затем они продолжили обсуждение других вопросов, таких как возмещение ущерба народу, умиротворение принца Филиппа, накопление достаточного количества продовольствия, подготовка к войне и так далее, не упуская ни одной детали. В конце концов, всем была поставлена задача и осталось выполнить ее немедленно. Король Леон повернулся к Эрри только после того, как последний человек вышел из комнаты и сказал: «Я слышал, что ваш ученик Линк был причиной того, что принц Филипп все еще жив. Я хотел бы встретиться с ним, если это возможно». Затем слуга пошел, чтобы позвать Линка в зал парламента. В то же время, король Леон продолжил: «Мастер Мойра, расскажите мне о вашем ученике, какой он человек».